Глава третья. «Дай глянуть», — сказал я, расстегивая Фимину олимпийку и подтягивая кверху тонкую кофту, которую он носил на голое тело. На плоском животе Ефима, немного правее пупка из раны, сочилась густая кровь. «Вот сука!» Он с трудом поднял голову, осматривая свое ранение. «Ранение брюшной полости? Мерзкое. Сейчас у меня внутри все из кишок наружу пойдет. Заражение крови и...» «Все с тобой будет нормально», — сказал я, стягивая с себя ветровку, а потом и рубаху. «Походишь еще». Я скомкал свою одежду, закрыл Фимину рану, выпучившись кровью. «Давай-ка вставай, ехать надо». «Куда?» — простонал Фима, дрожащей рукой, прижимая рубаху к животу. «Куда-куда? В больницу. Давай». Я помог Ефиму подняться, зафиксировав его руку на плечах, повел к машине. «Мля, ядрёный вошь!» — сказал выживший механик, поднимая голову. Потом он страшно заматерился. «Всех тут скосило!» «Не ранен?» — оглянулся я, пока мы с Фимой хромали через двор. Механик, словно бы удивленный, что я к нему обратился, торопливо покачал головой. По его белому, обескровленному лицу было видно, что он в шоке. Я торопливо кивнул и повел Фиму дальше. «Зараза! Ноги холодеют! Башка кружится!» — прочитал он. «Все, Витя, хана мне!» «Не дрейф!» — сказал я, подтаскивая его к машине. Потом я быстро открыл заднюю пассажирскую, помог Ефиму улечься там. «Витя!» — простонал он. — «Сука, смерть, что надо! Лучше б я в Афгане помер! С пацанами! Лучше б так, а не с ссаной бандитской пули!» Ничего не ответив на его стенание, я только хлопнул дверью, пошел за руль. Когда сел, завел машину и стал сдавать назад, Фима заговорил вновь. — «Сука, я прям чувствую, как эта гнида свинцовая у меня в кишках шевелится!» — «Тут недалеко. За 5 минут домчим. Вот мля!» Путь машине преграждали тела, лежащие на выезде. Я сейчас. Обернулся я к Фиме. «Витя?» — внезапно Ефим схватил меня за плечо. «Ты чё творишь? Рано зажимай!» — строго сказал я. «Просьба есть!» — скривился он от боли. «Короче, когда я помру, приедь ко мне в квартиру, ключ у меня в куртке. Там в тумбочке у кровати деньги лежат. Сестре их отвези в деревню». «Я тебе не дам так просто помереть». «И стволы все собери и выкинь, а то неудобно перед матерью. Она ж точно приедет в квартиру после меня убираться». Ничего не ответив, я только схватил Фимину руку и прислонил ее к пропитавшемуся кровью комку одежды. Сам быстро выскочил из машины и принялся оттаскивать тела от проезда. Механик же поднялся на ноги, но все еще топтался на одном месте, оглядывая мертвецов дурными глазами. Когда я стал оттягивать их, он почему-то бросился мне помогать. «Елки-палки!» — стонал он при этом. «Василий Иванович! Дениска! Все мертвые! Ёб твою мать!» «Телефон есть?» — спросил я на всякий случай. Механик поднял на меня глаза по 5 рублей и торопливо замотал головой. «Ладно, иди внутрь, сейчас к вам приедет милиция». Тот только изумленно поморгал и бросил ноги мертвого пузатого механика по имени Василий Иванович, которого я как раз затянул на бровку дворовой площадки. Спустя минуту я вернулся обратно в машину. Фима, бледный как смерть, уже не стонал. Он только смотрел в потолок, широко распахнув глаза и громко дышал. Я быстро сдал назад и погнал по улице вверх, выдавливая из пятерки все, на что она была способна. В салоне зашумело, ветер сквозь дыру в лобовом задувал мне в лицо. «Витя!» — заорал друг Фима с заднего сиденья. «Молчи, береги силы!» «Я спасибо тебе сказать хотел, пока не скопытился. Я даже не знаю, что без тебя делал!» Я молчал, обгоняя чью-то старенькую Ауди, медленно шедшую перед нами. «Если б не ты, если б не оборона твоя...» Я бы, небось, скололся, снаркоманился, помер где-нибудь в чужом подъезде. Я ж, сука, спать нормально не мог, пока вас не встретил. Все мне Афганистан снился, горы снились, ущелья, духи снились. Голову мне резали, прикинь? А ты появился?» Он застонал. «Молчи, я тебе сказал. Больше будешь напрягаться, кровью истечешь». «А ты появился?» Снова начал он, перекрывая ветер. «Ты появился, и у меня будто бы цель в жизни тоже появилась. Витя Шлетов, вот он есть. Он всегда придумает, куда идти и что делать. А когда с обороной закрутилось, так и дурные сны пропали. Вся голова только делами забита. Хорошими делами, нужными. — Потерпи, потерпи, Фима, — сказал я, вылетая на широкую Каспаровскую улицу. — Тут до больнички уже недолго осталось. «Я ж, Витя, всегда на тебя хотел быть похожим, всегда хотел быть, как ты. Думал, если с тобой водиться продолжу, когда-нибудь стану таким же, ума у тебя поднаберусь. Но, видать, не суждено мне, у каждого своя судьба». Я уже не отвечал на Фимины слова, просто маневрировал в потоке. Двигатель «пятерки» натужно рычал, тяжелая медленная машина с трудом набирала скорость, чтобы обогнать очередную тачку. «Я ж когда ходил растяжку ставить, ну, за сеструху свою заступаться...» Продолжал бормотать Фима уже гораздо тише, и я почти не слышал его. «Я ж всегда думал, как бы ты, Витя, поступил? Как бы он с такой бедой справился, и всегда решал, что ты бы, Витя, никогда бы спуску врагам не дал. Ты бы на каждый удар ответил двумя, ну, и я тоже отвечал». Он говорил все тише и тише, пока и вовсе не стал бормотать себе что-то под нос. Пройдя очередной поворот, я обернулся, глянул на него. Фима, уставившись в потолок, глубоко дышал. «Ничего, ничего», — проговорил сквозь зубы и добавил газа. «Ничего, доедем, все нормально будет». «Да», — Горелый ответил на звонок сотового телефона. «Сдох этот кирпичник с Саной. Очень хорошо. Где вы? За городом? Хорошо. Ну, дальше знаете, что делать надо». Он пикнул телефоном, отложил его на край стола. В темноватой небольшой комнате от табачного дыма стоял настоящий кумар. За небольшим круглым столом собралось несколько человек. Были тут оба мисуховских авторитета, Горелый с логопедом, пара бригадиров, ну и, собственно, сам Александр, человек-поставщика. Они проводили время за игрой в карты, разыгрывали секу. Горелый затянулся сигарой, выпустил облачко душистого дыма, потом по-американски отпил коньяк из низкого на широкого стаканчика, причмокнул. «Не, сука тупорылая, будешь знать, как жариться на моих металлоломщиков, надо же! Не думал я, что вы нам все равно такой царский подгон сделаете!» — ухмыльнулся Горелый. «Гранатометов у нас давно не было. Я думал, у вас все сгорело к чертям собачьим». «Да нет, было кое-что персонально для вас. Теперь будут вам и гранатометы?» — пожал плечами Александр. «Вы у нас, так сказать, приоритетное направление в работе. Люди, уважаемые, с деньгами, а главное, люди своего слова, надежные». «В нашем деле по-другому никак», — перебрал карту логопед. «Кто слово не держит, быстро оказывается в могиле. Жить надо по-людски, ровно, без косяков. Тогда и воля в сладость будет, вот видишь. Маргун слово не держал. Мы еще давно с ним договорились, что он на нашу территорию лезть не будет. А как у нас с Чобой все эти терки закрутились, так сразу начались со стороны кирпичного всякие крысиные движения. А крыс мы давим быстро». Положив карты рубашкой вверх, логопед тоже отпил коньяк. «Ну что, пасуешь? Ты помнишь, что обещал, Саша?» — ухмыльнулся авторитет. «Если эта партия у тебя не зайдет, ты нам притащишь 5 пулеметов, патроны к ним, да еще и со скидкой». «Помню». Кривовато улыбнулся Александр. «Кстати, того, кто напал на наш товар на трассе, не нашли еще?» «Ищем. Не боись, Сашка», — заговорил Горелый. «Найдем мы этих утырков, найдем и повесим нах. Ну так что, играешь?» «Я вот дальше играю, а еще понимаю». Горелый кинул на кон еще несколько долларовых купюр. «Вас», — скинул один из бригадиров. «Тоже пасую». Присоединился другой. «Ну, давайте поиграем», — улыбнулся Александр и уравнял. «Скрываемся», — пораздумав, проговорил логопед, который сегодня был дилером. Он добавил деньги наравне с остальными, зыркнул на Александра, потом открыл карты. «21», — хмыкнул он с какой-то гордостью. «У меня пиковый», — раскрылся Горелый, демонстрируя всем пиковых короля и туза. «22». Ничего не сказав, Александр выложил на стол 3 шестерки. «О-о-о!» — грянули почти все, кроме логопеда. «Масть тебе заходит сегодня», — разулыбался Горелый. «Видать, твои пулеметы останутся пока что при тебе». «Или ты еще сыграешь?» Отпив, логопед поглядел на доверенного человека-поставщика с хитрым прищуром. «А чего бы не поиграть?» Добродушно улыбнулся седовласый Александр, больше похожий на Аслана. «Мы ж тут как раз за этим, а пулеметы я вам и так поставлю, со скидкой». «И чего такая щедрость?» — рассмеялся Горелый. «Лучше иметь одного богатого и надежного клиента, чем целую кучу оборванцев», — сказал с загадочной улыбкой Александр. «Ну что, сдаем?» «Я тебе клянусь, помирал», — сказал перевязанный Фима, держа в руках маленький кусочек свинца, который хирург полчаса назад достал у него из живота. «У меня прям чувство такое было, что вот-вот сейчас скопычусь. Точно такое, как после первого ранения в Афгане. Тогда меня еле откачали». «Я ж тебе говорил, что все будет нормально», — улыбнулся я. Мы с Ефимом сидели в больничном кабинете. Он по пояс голый ощупывал перевязанный живот и с подозрением поглядывал на маленький кусочек пули, катал его по ладошке пальцем. «Скорее всего», — сказала медсестра, полноватая женщина лет 40, — «это у вас была паническая атака». Женщина говорила монотонным, скучающим голосом, не отрываясь от записей, которые вела на листочке, заключенном в картонный планшет. «Бывает такое. Осколок-то был маленький. Застрял в брюшных мышцах, до органов не достал». «Я вам зуб даю. Мне казалось, меня до самого хребта прошибло», — удивлялся Фима. Как объяснил нам усталый и худой, как палка, хирург, в Ефима угодил рикошет. Пуля раскололась о бетонную плиту забора, и маленький ее фрагмент, потеряв большую часть силы, попал в Ефима. Рана была неглубокой, и здоровью его могла угрожать только излишняя потеря крови. К счастью, я быстро доставил Фиму в больницу, а кровь к этому времени почти остановилась. Операция была быстрой и простой, под местной анестезией. Сказали, через неделю Фима уже будет как новенький. «Но вы же воевали, правильно?» — спросила медсестра. «Но воевал. Ну вот, на фоне стресса и вида собственной крови у вас паничка и началась». «А я и не знал, Фима, что ты кровью боишься», — хмыкнул я. «Я? Да что за глупости?» Уже вполне румяный Фима зарумянился еще больше, смущенно отвел взгляд. «Где, говорите, на вас напали?» — переспросила женщина. «Нам же надо все в милицию передать». Я рассказал ей адрес, а до этого кратко обо всем произошедшем. В общем-то, объяснение с моих слов она и записывала, чтобы более-менее подробно растолковать о случившемся милиционерам. «Так со мной все будет хорошо?» — как-то недоверчиво спросил Фима. «Хорошо, только не забывайте вовремя приходить на перевязку», — не отрываясь от записи, проговорила сестра. «Ну, постараюсь», — потерший Фима. «Не волнуйтесь», — улыбнулся я, — «я прослежу, чтобы он ходил». Когда мы были на ступеньках больницы и шли к машине, я сказал Ефиму: «Вот видишь, шанс у тебя все еще есть, если ты сам его не похерешь». «Какой шанс?» — покривился он от боли, аккуратно ступая по ступенькам. «Стать похожим на меня, Фима, ну и поумнеть». «Может, и есть, Витя, может, и есть». Мне казалось, Ефим смутился от моих слов, однако он всего лишь улыбнулся, глядя куда-то в небо. Фима я отвез домой, где его уже ждал Степаныч, которому мы позвонили из больницы. Кратко рассказав старику, что произошло, я засобирался забрать Марину с занятий. Однако сначала нужно было отогнать домой многострадальную пятерку, от которой я никак не мог избавиться. Когда я вышел во двор Степанычева дома, очень удивился, увидев у моей машины Вадима. Сыщик стоял у пятерки, оперся задницей о крыло и курил. «О, привет, Витя!» Он глянул на свои командирские часы на черном кожаном ремешке. «Долго ты. Думал, выйдешь быстрее». Вадим вообще выглядел теперь как-то иначе. Свой вычурный образ модного братка он сменил на более сдержанные джинсы, простую серую рубашку и легкую олимпийку поверх нее. Золотые цацки и нелепые тяжелые часы он тоже, видимо, оставил дома. «Мне не очень нравится, когда за мной следят», — проговорил я. «Прости», — сразу посерьезнел сыщик и выпрямился. «Служба. Ничего не поделать. Мне надо было тебя как-то найти. Я слышал, что произошло на сервисе. Поехал туда, потом в больницу. Там увидел, как отъезжает желтая пятерка, точно такая, как описывали ремонтники из сервиса. Ну и погнал следом». «Чего не позвонил?» Звонил, но тебя ж дома не было. Я нахмурился и заглянул Вадиму в лицо. Тот беззаботно задрал брови и пожал плечами. — Поговорим? — спросил он. — Поговорим. — Давай в моей машине. — Лучше в моей, — сказал я. Вадим поджал губы. — Если только ты пообещаешь, что не будешь делать глупостей. — Я тебе тоже не доверяю, — хмыкнул я. — Ну, я-то свое табельное оставил в машине, а ты... Не ответив, я только ухмыльнулся, приблизился к двери своего авто, стал отмыкать. К этому моменту разговора я уже понял, что имею дело не с простым частным сыщиком, а с кем-то гораздо более серьезным. — Садись, — сказал я. Пока Вадим обходил пятерку спереди, я загрузился в салон, открыл дверь, потянув за пластиковую палочку замка. Сыщик сел. — Ладно, — начал он, — раз уж ты мне не доверяешь, сейчас мы это исправим. — Это как же? Я зыркнул на Вадима. Тот привстал, полез в карман джинсов и извлек оттуда ксиво. «Будем знакомы», — начал он, разворачивая книжечку с удостоверением. «Капитан Вадим Николаевич Беляев, военная контрразведка Российской Федерации».